«Вы люди из Уазе, — сказал он провожатым Иосифа, — убирайтесь теперь во свояси и плывите обратно против течения, но с северным ветром. Веревку свою возьмите с собой вместе с моим приветом другу фараона, вашему господину. Мими! — приказал он, наконец, чину с дубинкой, приведшему сюда путников. — Укажи этому царскому рабу, приговоренному к каторжным работам в должности младшего управляющего, отдельное пристанище. Выдай ему верхнее платье, вручи ему посох в знак его надзирательского достоинства. Как невысоко он уже стоял, он все-таки спустился к нам, и ему придется подчиниться железным правилам цавира. А все, что осталось у него от его высокого положения, мы неумолимо используем, в точности так же, как физические силы стоявших низко, ибо это принадлежит уже не ему, а фараону. Дай ему поесть. До свидания, отец мой, — попрощался он со жрецом и, повернувшись, направился к своей башне. Такова была первая встреча Иосифа с начальником темницы Мои Сахме. О доброте и уме. Ну вот, вы и успокоились, как успокоился Иосиф насчет нрава тюремщика, в чье распоряжение передал его прежний господин. При всем однообразии своей невозмутимости, это был человек самобытного обаяния. И наша повесть, которая стремится осветить всех и вся, недаром не спешила сейчас отвести свой светильник от его раз и навсегда коренастой фигуры, а довольно долго направляла луч на нее, дав вам время запечатлеть в своей памяти его до сих пор почти неизвестную человечность. Ибо в этой истории, которая снова разыгрывается сейчас совершенно правдиво, так же, как она протекала в действительности, его еще ждала, хотя и это почти неизвестно, некая служебная, однако совсем немаловажная роль. Ведь после того, как Мои Сахме несколько лет был осторожным начальником Иосифа, ему привелось еще долгое время находиться вблизи Иосифа в качестве его помощника, участвуя в управлении праздником веселых и великих событий, на точное и достойное изложение которых да подвигнет нас мужа. Об этом дальше. Но если к начальнику темницы предание применяет почти ту же формулу, что и к Потифару, говоря, что он не смотрел ни за чем, что было у него в руках, ибо вскоре все происходившее в яме происходило там благодаря Иосифу, то понимать это нужно правильно, в совсем ином смысле, чем в случае со священной башней из мяса и царедворцем солнца, который от того не принимал участия ни в каком деле, что по титулованной своей неподлинности находился вне человечества и, будучи безвыходно замкнутым в своем бытии, чужд всякой действительности, называл своим делом чистую форму. Мои Сахме, напротив, был вполне деятельным человеком, сердечной теплотой, хотя и очень спокойно принимавшим участие во множестве дел, а лучше сказать, в людях, ибо он был прилежным врачом, который ежедневно рано вставал, чтобы посмотреть испражнения недужных солдат и каторжников, лежавших в особом больничном сарае. А его надежно укрепленный служебный покой, находившийся в башне крепости Цавира, представлял собой настоящую, полную всевозможных ступок и терок, гербариев, колб, тиглей, шлангов, испарительных кювет, перегонных реторт, лабораторию, где с таким же сонным и умным выражением лица, с каким в день прибытия Иосифа он поведал историю трех лечений, комендант, справляясь с книгой на пользу людям и другими сводами древнего опыта, готовил свои средства для промывания желудка, свои отвары, пилюли, припарки, помогающие при задержке мочи, опухолях на затылке, отвердении позвоночника, перегреве сердца, а кроме того, читая и размышляя, разбирал такие общие, возвышающиеся над частными случаями проблемы, как, например, вопрос о том, действительно ли сосудов, попарно идущих от сердца к отдельным частям человеческого тела и столь склонных закупориваться, затвердевать, воспаляться, а порой и не принимать лекарств, действительно ли этих сосудов всего 22, или же, как он все более и более склонялся предположить, целых 46? Или, к примеру, вопрос о том, являются ли черви в теле, которых он пытался умертвить своими снадобьями, причиной определенных болезней, или же наоборот —